8. Коэн фыркнул. «Кровь императора? Этого не может быть, безумие какое-то. Ассасин Хоруса вырывает страницу из некого древнего фолианта, и с ее помощью он сможет ударить по самому могущественному человеческому существу из всех, кто когда-либо жил. Сама идея этого смехотворна». «Сейчас у него есть то, чего он хотел», — продолжила Саун. «Синхронность с генетическим профилем бога-императора. Гарпун похож на взведенную бомбу, которая готова взорваться». Она старалась сдержать слезы. «Мы должны остановить его, прежде чем он покинет планету». «Ты видел, что Гарпун сделал с Йотой?» Кел посмотрел в сторону Калидуса. «Если это существо зеркало психической мощи, ты можешь себе представить, что произойдет, если он прорвется к Терри? Если он подберется достаточно близко, чтобы обратить эту свою способность на Императора?» «Катастрофа», — просипел Ториэль. «То же самое, что случилось с Йотой, только помноженное на миллион. Столкновение самых смертоносных психических сил, какие только можно вообразить». Инфоцит судорожно сглотнул. «Трон! Он может даже убить его!» Коэн саркастически хмыкнул. «Император человечества ранен чем-то столь фантастическим, столь эфемерным. Не верю, что это возможно. До этого гарпуна смахнут, как насекомое. Доводам этой женщины доверять нельзя. Таких, как она, ведет допотопный набожный фанатизм, а не факты. Меня ведет один лишь бог император», — настойчиво сказала она. Калидус ткнул пальцем в отравительницу. «Видите? Она это признает. Она исповедует культ, запрещенный Советом Терры». Прежде чем кто-нибудь успел ему ответить, Тень продолжил. «Наша миссия здесь. Объект. Может статься, Хорус умышленно послал этого капитана Сидыра на смерть, или мы раскрыли свои карты, начав действовать слишком рано, но это не важно. Конечный результат не меняется. Наша миссия все еще не завершена». «Он спустится на догонец», — сказал Ториэль. «Теперь у воителя нет выбора. Все должны видеть, что этот мир покарает его рука». «Именно», — продолжал стоять на своем Коэн, — «у нас есть еще один шанс его убить. Единственный шанс. Момент, подобный этому, больше никогда не повторится». Саун мучительно заставила себя подняться на ноги. «Ты не понимаешь ничего, оборотень. Ни во мне, ни в том, во что я верю», — прорычала она. «Его божественность абсолютна, и ты заблуждаешься, отрицая ее. Лишь он может спасти человечество от тьмы, собирающейся вокруг нас. Мы не можем его подвести». Она пошатнулась и завалилась на Кела, который успел поймать ее до того, как она упала на пол. «Я не могу подвести его, подвести снова». Ториэль подал голос. «Если Саун права, если это черный пария, и он поглотил толику крови императора, Гарпун будет стремиться покинуть этот мир и как можно быстрее преодолеть пространство до Терры. И если у него есть корабль, который сможет доставить его в варп, или того хуже, если ассасина ждет флот Хоруса, то не будет никакого способа его остановить. Гарпуна необходимо убить до того, как он покинет Дагонет. Или мы можем проявить веру в Императора и следовать нашим приказам», — вклинился Коэн. «Ты считаешь его божественным, Саун? Я могу не согласиться с этим, но я верю, что он достаточно силен, чтобы отмахнуться от любого нападения. Я полагаю, что он увидит приближение этого гарпуна и низвергнет его с небес». Мальчишеское лицо Калидуса искривилось, но Хорус, воитель, это змея, поднявшая голову из укрытия всего на один миг, убьем его здесь, в этом мире, и мы навсегда покончим с угрозой, которую он представляет. «Думаешь, это будет так просто?» — огрызнулась Саун. «Полный город людей предают мечу, потому что мы убили одного единственного Астартес. Ты думаешь, если воитель умрет, все мятежники упадут к его ногам и оцепенеют от горя? Начнется анархия, разрушение и хаос». «Миссии командую я», — рассек воздух голос Кела. «И власть здесь принадлежит мне». Он пристально посмотрел на Саун. «Неповиновения больше не будет. Решение приму я один». «Мы не можем убить их обоих», — сказал Ториэль. «Поднимай нас в воздух», — произнес Виндикар, потянувшись к своей винтовке.